Глава 446. Гибель Тотема. Черная волна под Скорпионом приближалась, но теперь уже стало ясно, что это было никакое не Черное море. Ей оказалась армия из примерно 5000 практиков в черных халатах, двигающихся в особом построении. Армия Черноты. Она заполонила небо, приближаясь под раскатистые звуки горнов. Скорпион над головами воинов с умопомрачительной скоростью помчался к сражающимся священным предкам, к месту, которое никто не мог разглядеть из-за дрожащего воздуха и нескончаемой ряби. Рокот от идущего там сражения был слышен и на небе, и на земле. Скорпион по силе не уступал Святому Пауку, поэтому его появление сразу же нарушило баланс сил в битве между священными предками. Много лет назад 5 тотемов 5 племен были так же сильны, как Скорпион и Святой Паук. Но со временем ворон-божество начал угасать, а племена постепенно уменьшались в численности, как следствие ослабли священные предки. Вот почему они только впятером могли сражаться со священным пауком, а теперь все стало еще сложнее. Никто не видел, что именно происходит высоко в небе. Сторонние наблюдатели могли видеть летящего в размытую область в небе Скорпиона. По прошествии 10 вдохов не успели практики подразделения Скорпиона прибыть на место, как оттуда послышался тяжелый вздох. А потом из размытой территории в воздухе показался каменный голем, его массивное тело крошилось и распадалось на куски, при этом вокруг тела вились тонкие струйки черного дыма. В середине груди голема виднелась огромная дыра, это был тотемный святой предок племени ворона-бойца. И сейчас его окружала сильная аура смерти, со вздохом он вышел из драки. Но не успел он улететь далеко, как, к изумлению людей из 5 племен, из размытого участка на небе выскочила черная тень. Она превратилась в хвост Скорпиона, который вонзился в каменного голема. В тело голема попал яд, а потом раздался взрыв. Его тело покрылось трещинами, из которых ударил коричневато-желтый свет. Свечение превратилось в тотем коричневого цвета, но в ту же секунду он покрылся трещинами и с грохотом разлетелся на куски. «Тотемный священный предок племени ворона-бойца! Он погиб!» Эта смерть ударила по людям из 5 племен так же сильно, как и смерть их соплеменников от магии экзотического цветка внутренних демонов. Все потому, что тотемы племен являлись наследиями, дарованными тотемными священными предками, создаваемая ими связь была глубока и непостижима. Все члены племени ворона-бойца задрожали, они чувствовали угасание собственной веры. Несмотря на кровавый кашель, каждый из них сейчас смотрел на медленно тускнеющие татуировки тотема каменного голема. Когда тотемные татуировки исчезли, их культивация просела на целую стадию. Практики стадии зарождения души опустились на создание ядра, люди на стадии создания ядра вернулись на возведение основания, а культивация практиков стадии возведения основания рухнула прямиком на стадию конденсации Ци. Падение культивации всего племени ворона-бойца сразу же пошатнуло чашу весов на поле боя. В этот момент раздался чей-то горестный вой. Одновременно с этим над размытым участком неба внезапно начал подниматься пар и сгущаться облака, но не прошло и секунды, как они рассеялись. Внезапно члены племени ворона-скорби начали кашлять кровью. Они зашатались, когда их водяная тотемная татуировка начала постепенно исчезать. Никого из них не обошло стороной падения культивации на целую стадию. Бледный жрец племени ворона скорби закашлялся кровью и начал пятиться назад. Он мог лишь печально улыбнуться, когда его сила зарождения души стремительно исчезла, а вместо нее все тело сковало слабость. Люди всех 5 племен сразу поняли, что сейчас произошло. Тотемный священный предок племени ворона скорби тоже погиб. Все это произошло буквально за несколько дюжин вдохов. Тем временем армия подразделения Скорпиона стремительно приближалась. Манхау скользнул взглядом по толпе практиков и заметил одного юношу в красном халате, который заметно выделялся на фоне черных халатов остальных практиков. Манера держаться этого юноши напомнила Манхау Джао Юлань. «Должно быть, это святой сын подразделения Скорпиона племени 5 ядов», — заключил Манхау. Такой вывод он сделал, основываясь на том факте, что Джао Юлань являлась святой дочерью. Поэтому с большой долей вероятности этот привлекательный и в то же время коварный на вид юноша должен быть святым сыном. Когда армия подразделения Скорпиона оказалась достаточно близко, святой сын взмахом руки приказал 4000 практиков атаковать. Манхао в ответ отдал мысленный приказ своим неодемонам, отчего те яростно взвыли. Тем временем Святой Сын, не обращая внимания на сражение, подлетел к Джао Юлани и с легкой улыбкой сказал: «Полемия удостоила чести пройти это испытание самую талантливую святую дочь Джао Юлань. В итоге все, чего тебе удалось достичь, это потерять руку. Вскоре все в племени об этом узнают. Мне даже немного жаль тебя, Джао Юлань. Боюсь, даже если мы заберем у этих жалких племен ворона божества место в мире руин моста, то для тебя там не найдется места». А Джао Юлань холодно посмотрела на святого сына. «Кто отрубил тебе руку?» — спросил юноша с улыбкой. «Ты даже попросил разрешения использовать экзотический цветок внутренних демонов, и все равно провалилась. Грустно, очень грустно». «Ты закончил, Джао Чуньмо?» — холодно отрезала Джао Юлань. «Мои победы и поражения тебя не касаются. Если ты покоришь эти пять племен ворона божества, тогда я лично тебя поздравлю». «Мы с тобой смотрим на вещи совершенно по-разному», — отозвался святой сын Джао Чуньмо. «Если бы я командовал армией подразделения Паука, то уже давно бы одержал победу. Мне бы даже не понадобился экзотический цветок внутренних демонов. Просто уничтожь их тотемы, и все будет кончено. Зачем пытаться сделать что-то еще? Джао Юлань, мягкосердечие, твоя самая большая слабость». Закончил он с ехидным смехом. Грохот боя усилился, когда 4000 практиков подразделения Скорпиона присоединились к сражению. Каждый из них хищно улыбался. Сияя тотемным светом, они атаковали еще более яростно и жестоко, чем подразделение Паука. Если бы не помощь нео-демонов Манхао, члены пяти племен сразу же понесли бы тяжелые потери. Когда Манхао посмотрел на сражающихся, то увидел, что со смертью двух священных предков на лицах воинов трех других племен проступило отчаяние. Словно они уже мысленно считали неизбежным свое поражение, внезапно над полем боя словно гром зазвучал голос Манхао: «Вам не нужно сражаться за ворона божество!» Услышав голос, члены пяти племен сразу же подняли глаза на Манхао. «Посмотрите на пропитанную кровью землю, на тела погибших! Это ваши друзья и ваши соплеменники! Сражайтесь за них! Обернитесь назад и посмотрите на стариков и детей за барьером! Они ваша плоть и кровь! Сражайтесь за них! Гордо поднимите головы и посмотрите в глаза людям из племени пяти ядов! Сражайтесь за своих друзей! Сражайтесь за свою семью! Вы последний рубеж! Если вы сейчас сдадитесь, ваши семьи, друзья и любимые погибнут от рук врага! Не опускайте рук, не сдавайтесь! Может, мы не победим, но если не рискнуть, то поражение гарантировано! Сражайтесь за них! Вы действительно хотите сейчас сдаться?» Манхао запрокинул голову и взревел. Его оглушительный рев словно смел пелену отчаяния, окутавшую сердца и души членов пяти племен. В их глазах вновь вспыхнул безумный блеск. Их усталость, безысходность, все отрицательные эмоции никуда не исчезли. Вместо того, чтобы исчезнуть, они превратились во взрывное, смертоносное отчаяние загнанного в угол зверя. «В атаку! Убьем их!» Оставшиеся 2000 воинов племени Ворона Божества разразились воинственными кличами. Их безумие достигло точки, где они перестали бояться смерти. Возглавляемые Манхао и Ванео-демонами, они устремились в атаку на армию подразделения Скорпиона. Грохот, крики и вопли зазвучали с удвоенной силой. Можно сказать, что без Манхао пять племен уже давно бы проиграли это сражение. Без Манхао их бы уже давно всех истребили в страшной бойне. Выжившие люди стали бы рабами племени пяти ядов. К этому моменту Джао Чуньму заметил Манхао. Он задержал на нем взгляд лишь на мгновение, а потом негромко рассмеялся. «Ого! Посмотрите-ка на этого Драгонара!» — сказал Джао Чуньму. «Зная тебя, ты наверняка не могла решить, убивать его или нет. Вот почему он еще жив. Я, с другой стороны, знаю эффективный и действенный способ. Молниеносно нанести удар и без промедления уничтожить его!» В глазах Джао Чуньму вспыхнул зловещий огонек. Он поднял руку и указал пальцем на Манхао. 18 скрытых стражей! У вас 10 вдохов, чтобы убить этого человека!» Джао Юлань сохраняла невозмутимость, но она все равно попятилась, словно хотела находиться как можно дальше от Джао Чуньмо. Два практика стадии зарождения души колебались лишь секунду, но, взглянув на нее, ничего не сказали. Когда Джао Чуньмо указал пальцем вперед, Манхао это почувствовал и поднял на него свои холодные глаза. Взмахом руки он окутал двух практиков подразделения Скорпиона Кровавым Ци. Они истошно вопили, а потом замертво рухнули на землю. «Я позволил Джао Юлань уйти, но этот новоявленный святой сын будет уже не так удачлив!» В глазах Манхао вспыхнула жажда убийства, когда в его голове созрел план по убийству Джао Чуньмо. Внезапно его залила алая вспышка, и он переместился на 10 метров в сторону с помощью кровавого рывка. Через место, где он только что стоял, со свистом пролетело 16 тончайших росчерков света, которые выглядели как иглы. Если бы он вовремя не среагировал, то эти 16 черных игл, несомненно, в него попали. С холодным блеском в глазах Манхау ударил кулаком перед собой. Как ни странно, воздух перед ним словно подался вперед, и одному из убийц пришлось проявить себя. Именно в этот момент и ударил Манхау. Возникшая из ниоткуда убийца оказалась красивая, очаровательная девушка. В момент удара на ее лице успело только отразиться изумление, а потом ее разорвало на куски. Манхау на это даже бровью не повел. Разобравшись с девушкой-убийцей, он резко рванул назад, что позволило ему избежать очередного залпа черных игл. Он холодно хмыкнул, и его руки залило алое свечение. Молниеносным движением Манхау схватил воздух перед собой. В следующий миг с пронзительным вскриком на этом месте возникла еще одна девушка. Именно ее голову поймал Манхау. Не теряя ни секунды, он выверенным движением нанес ей в голову удар коленом. С хрустом и сдавленным воплем погиб еще один убийца. «Хотите убить меня, а?» — спросил Манхао. Его губы изогнулись в холодные улыбки.